Я взгляну. Том опять решил поработать заменой свитку оценки. А, да, напиши, что там у него. Хорошо. Через пару минут перед нами предстал лист бумаги, где было написано описание получившегося ствола. Phantom Eagle. Пистолет. Тип уникальное. Ранг уникальное. 1. Фантомная пуля. 2. Молниеносный выстрел. 3. Расширение пространства. Обойма. Охренеть. С оценкой Робби я был полностью согласен. Глава 18. Робби пару минут крутил в руках пистолет и даже попытался его разобрать, но не добился успеха. Единственное, что отделялось от пистолета, была обойма, которая по заверению оценки должна иметь расширенное пространство. Робби запихал в нее все имеющиеся у нас патроны подходящего калибра, которых набралось чуть больше сотни, и судя по всему места там еще осталось прилично. Еще одним интересным явлением было то, что стоило вставить обойму, как в небольшом экране, квадратики на рукояти появилась цифра, соответствующая количеству патронов в обойме. У Робби явно было желание опробовать и все остальные свойства пистолета, но палить в помещении, тем более со спящей Синтией, он не решился. Несмотря на то, что все устали, Ганс распределил дежурства, от которых были освобождены я, Клэр и Синтия. Утро встретило нас за могильным воем, который доносился с дивана, на котором вчера заснула Синтия. Нет, в зомби она не превратилась, хотя подвывала так, что все подскочили, как ошпаренные. Ну да, во время зомби-апокалипсиса, нет лучшего будильника, чем вой зомби в шаговой доступности от твоего тела. Хорошо, что Маргарита предвидела подобное или просто на всякий решила огородить Синтию барьерами, так что воздушный таран, огненное копье и пара пуль ей не повредили. Судя по состоянию Синтии, она схлопотала откат не только от злоупотребления зельями, но и от своей способности. Отпустила ее только ближе к обеду, и то не полностью, но желание при взгляде на нее добить, чтобы не мучилась, пропало. Сидеть тут и дальше смысла не было, и Ганс хотел было скомандовать выдвигаться, вот только Синтия на этот счет имела свое мнение. Так, кто хочет потыкать в меня кинжалом? В руках она держала тот самый кинжал-коготь со вставленным последним расходником. Ты совсем умом тронулась. О, Реми, я в тебе не сомневалась. Синтия бросила Реми кинжал, который тот рефлекторно поймал, а сама устроилась на диване. Реми хмурым взглядом посмотрел на кинжал в своей руке, обвел взглядом всех присутствующих, народ на это сделал вид, нас здесь нет, и вообще у нас дела. После чего перевел взгляд на Синтию, и тяжело вздохнув, подошел к дивану. «Будь со мной понежнее, это мой первый раз, Реми, да и не только он, на это воздухом поперхнулся». И дело тут было не только в фразе, а то, каким голос это было сказано и какое лицо она при этом состроила. Есть разница, куда бить. Вернув самообладание, поинтересовался Реми, при этом он многозначно смотрел на горло. «Давай в ногу». И если сам удар кинжалом Синтея встретила только матерным шипением и скривившимся лицом, то вот стоило начать черному кристаллу утекать, как она завопила так, что у меня уши заложило. Реми попытался вынуть кинжал, но тот не поддавался. Синтия же начала метаться, чем делала себе только хуже. Ганс и Хира быстро подскочили к ней и вернули на диван, к которому и прижали. Вот только даже так вырывалась она с такой силой, что вывихнула себе руку. В этот момент я все же смог подобраться к ней и ткнул в руку Синтии клыком Василиска. Тело быстро обмякло, только глаза бешено вращались. Следом я уже заливал ей зелья исцеления и усилители на волю живучести и выносливость, да и амулет на волю надел. И если судить по тому, что ее взгляд стал более осмысленным, мои действия имели положительный эффект. Вот только результат оказался далек от того, который был нужен. Когда черный кристалл исчерпал себя, Реми смог вытащить кинжал-коготь. Вот только вместо карты способности там был кристалл, прозрачный как вода, и с бело-голубой искрой в центре. Сама же Синтия, как только из нее вытащили это орудие пыток, вырубилась. Так что наше здесь пребывание затянулось на неопределенный срок. Очнулась Синтия только утром следующего дня, и если не считать зверского аппетита, умяла половину приготовленного, а у нас на 11 человек готовится, если что, была в полном порядке. Ну как, успешно. Это были ее первые слова после того, как она отлипла от тарелки. К сожалению, нет, извлечь удалось только кристалл. Обидно, получается зря, все это пережила. Какая хоть способность скопировалась? Сама смотри. Реми бросил Синтии кристалл. Харем, третий глаз, и куда ее можно будет пристроить? Предметов под нее у нас нет, да и смысла особого тоже. Алекс, положи к себе, может, когда и пригодится, а больше не будешь пробовать извлечь светляк. После того, что я испытала, он начал мне нравиться, так что расставаться с ним желание пропало. Да и даже если бы не пропало, это был последний расходник, а чтобы получить новый, надо прирезать этой штукой сотню человек, и что-то мне подсказывает, что смерть их не будет легкой. Припоминая, как вопила и выкручивалась Синтея, сглотнули все. Если все готовы, давайте выдвигаться. Ганс, активировав броню, и двинулся к выходу, который Маргарита уже освободила от барьера. А куда, собственно, путь держим? Синтея поднялась с дивана и под завистливые взгляды использовала навык, что ей даровали трусы, к третьему данжу. Вольф, ты, когда падал, не слишком сильно головой об асфальт ударился. Этот данж, скорее всего, расположен на территории этих психов. Не знаю, как ты, а я с ними встречаться не хочу. Судя по лицам остальных, никто не горел желанием с ними встречаться. Не думаю, что им сейчас до охоты на других людей, а добыть карты способностей в свете открывшейся ситуации более чем важно. В словах Ганса было зерно истины, у нас часть отряда без способностей. В данжах стабильно хоть одна карта способности была, не говоря уже о расходных материалах. Пусть зелья в последнее время идут не так активно, как в первое время, но как по мне, их много не бывает. Но вот риск, которому мы подвергаемся, вряд ли это окупит. Нет, в этот раз мы оказались просто в охренительном плюсе. Вот только этот случай сравним с выигрышем в казино, так повести может раз в жизни, и если не остановиться и продолжить, можно потерять не только то, что получил, но и вообще все, в нашем случае это жизни и походу души. Мы тут уже несколько дней сидим, думаю, этого будет достаточно, чтобы наше появление, если нас вообще заметит, связали с пропажей этого маньяка. Ганс-сан, полной уверенности в этом нет. Мы не знаем, когда его хватится, товарищи, может, еще неделю волноваться не будут, а может, как раз сегодня спохватились и выслали поисковые команды. С той же вероятностью мы можем нарваться на такую команду, если отправимся в противоположном от предыдущей цели направлении. К тому же мы не знаем, где точно их база, пойдя в противоположную сторону, мы с тем же успехом можем выйти прямиком к их базе. Я думаю, что нам наоборот следует придерживаться нашего прежнего маршрута, просто потому что после того, что мы узнали, рядом с их базой просто никого не осталось, а значит, он, чтобы найти себе жертв, отдалялся от нее на максимальное расстояние. Но они могут знать приблизительный район поисков, и если найдут нас там, бессмысленно. Из того, что мы выяснили, они нападут в любом случае. Нам просто не нужно светить вещами этого маньяка, и тогда за нас просто не возьмутся так активно, как если бы знали о том, что клык Василиска и коготь Астарда у нас. Но ты прав, мы не знаем, когда они спохватятся потери, не знаем, где их база и есть ли она вообще, не знаем их численности, способностей и уровней, и не сможем отличить их любой другой группы людей или одиночек. Можно, конечно, забиться поглубже и не высовываться, благо припасов у нас хватит не на один месяц, и переждать угрозу, о которой мы толком ничего не знаем. Но, если поступить так сейчас, в будущем мы станем для них легкой добычей. Напасть на нас могут не только по подозрению к причастности исчезновения их лидера, но и просто для принесения в жертву или просто еще для чего они людей убивают. Не факт, что такой коготь у них один. Синтея, ведь у когтя тип не уникальный. Нет, коллекционный, а значит, как минимум еще один такой точно есть. Именно поэтому нам стоит сейчас не забиваться в угол, а продолжить набирать силу, даже активнее, чем раньше. Просто для того, чтобы не бояться нападения всяких психопатов. Мы уже сделали на пути к этой цели свои первые шаги, Робби и Хира получили уникальное мощное оружие, есть еще и другие трофейные артефакты, которые нам помогут в этом деле, главное сейчас не останавливаться и продолжить идти вперед к нашей цели. Не знаю, как остальных, а меня речь Ганса впечатлила, прям так и хотелось бежать и мочить зомби и всех монстров, что встретится на пути. Но даже если отбросить эмоции, он прав, пусть мы заляжем на дно и переждем основную опасность от этих сектантов, но вот упущенное время ударит по нам не слабее сектантов. Сила сейчас решает все, а мы, судя по уровню этого маньяка, очень сильно отстали лидеров в гонке за место на вершине пищевой пирамиды обновленного мира. Пожалуй, в чем-то ты прав, а отсиживаться в какой-то дыре я и не предлагала, но вот использовать его кольца и серьги вне данжа не стоит. Так же стоит сразу решить, куда двинемся дальше. Данж может оказаться слишком сложным, и даже если нет, все равно надо решить, куда пойдем дальше. После данжа отправимся к месту крушения самолета, там точно не будет много людей, да и зомби соответственно, а вот вероятность найти свободную безопасную зону намного выше. На этом собственно и порешили, а после выдвинулись в путь к третьему данжу. Ну и конечно же двое счастливчиков, получивших уникальное оружие, просто сгорали от желания испытать его в деле. Наверное, это был первый раз, когда наша компания была рада видеть толпу зомби, среди которых затесался, судя по внешнему виду, высокоуровневый мертвец. Первым был Хиро, и то, что он сделал, выглядело охренительно круто. Сначала он просто поднял свою катану на уровень груди, а после сместился к правому краю улицы и рванул так, что я только смазанный силуэт и заметил. А после наблюдал, как вся толпа зомби расползается на неравные куски, разрезанные на уровне груди. После стало понятно, что Хиро в момент рывка на полной скорости удлинил лезвие, да и свою вторую способность использовал, чтобы игнорировать кости зомби. Как результат, удлиненная катана прошла через толпу мертвецов как раскаленный нож сквозь масло. Кстати, зомби эта атака не убила, а просто подготовила к превращению в опыт, который достался рыжей и принес ей повышение до 4 уровня. После Хиро с Робби оторвались на мутантах-голубях, стая которых нас уже который день пасла. Эти грибанные птицы были уровня 2-3 и где так прокачались. А вот лидер имел 5 уровень и помимо того, что мог иногда перьями, которые после того, как их запускали в нас, становились металлическими и острыми, как бритва, стрелял. Так еще и раз-два за день орал так, что приходилось зельями отпаиваться, и если бы не барьеры Маргариты, могло быть еще хуже. Рими с Мануэлой, конечно, пытались сбить эту пакость, но хитрая бестия всегда атаковала с приличного расстояния, а скорость полета, что копья, что тарана, давала птичке возможность увернуться от первых атак, а после оперативно удрать. Рими, конечно, устраивал пару раз обстрел, не считаясь с затратами маны, но особо толку не было по причине слаженной командной работы птичек. Основная стая в такие моменты прикрывала лидера, также атакуя стальными перьями, на которые и натыкались все запущенные снаряды. А вот теперь у птичек наступил черный день. Как оказалось, энергетический серп, что мог запускать Хиро со своего меча, точь-в-точь как в аниме, за предложение назвать эту атаку Гицуга Тиншоу Хиро мне в лучших традициях аниме голову кулаком массажировал 5 минут, объясняя, что подобными глупостями заниматься не будет. Помимо того, что был намного быстрее атак Рими и Мануэлы, так еще принимал в себя свойства его второй способности. Так что, назначив игнорировать защиту перьев, Хиро равнехонько разрезал главного птица на 2 равные половинки. И скажу честно, это только в аниме и манге круто, а вот в реале после такого фокуса на тебя падет дождик из кровищи, потрохов и дерьма, которое из этих самых потрохов вывалилось, и это ни разу не круто. Робби же отстреливал мелочь. Выходило, что его оружие имело 3 режима стрельбы. Первый, обычными пулями, тут ничего особенного не было, разве что убойная сила выстрела выросла, а с ней и отдача, но она нивелировалась поднявшимся показателем силы. Со вторым сначала возникли проблемы, так как тот требовал для своего действия ману, а у Робби не было способностей, и как результат резерв не открылся. Но благодаря новым свиткам Синтея смогла просмотреть каждую характеристику и получить по ней больше информации. Как оказалось, после того, как дух переваливал за 10 мана, открывалась вне зависимости от того, была у тебя способность, работающая на ней или нет. Но вкладывать 7 очков характеристик в дух Робби душила жаба. Вот реально, он прям задыхался, когда смотрел перед собой на свой статус и все никак не мог решиться на такой поступок. На помощь, как обычно, пришла Синтея, предложившая провести еще один эксперимент, а именно временно надеть кольца, которые прибавляли дух. Каждое кольцо давало по 2 единицы, так что всех 4 хватит с запасом на то, чтобы искусственно перевести дух за 10. Конечно, постоянно носить их было нельзя, так что если не выйдет, то придется Робби расстаться с 7 очками характеристик, если он хочет нормально пользоваться своим новым оружием. Но ему повезло. После того, как он снял кольца, резерв пусть и знатно просел, но никуда не делся, и Робби мог использовать ствол. но даже так у него было 168 единиц маны, а каждая фантомная пуля требовала 2 единицы, и по убойности ничем от обычной пули не отличалась за исключением отсутствия гильзы и уменьшения отдачи. А вот третий режим был что-то с чем-то. Во-первых, он требовал настоящей пули, во-вторых, жрал аж полтинник маны, и в-третьих, требовал 3 секунды на подготовку. Но стоит сказать, что оно того стоило, ведь по факту это был самый настоящий рейлган. Дальность, скорость и убойность выстрела поражали. Пытавшиеся убраться подальше птички лопались как воздушные шарики. Робби хотел еще и в здание выстрелить или в машину для проверки, но был послан далеко и надолго. Единственный недостаток пушки был в том, что она была жутко громкой. Зомби на звук выстрела слетались как мухи на мед. Хотя с учетом того, что мы решили усиленно качаться, нам это было только на руку. Ну, ровно до момента, когда на нас поперла уж слишком громадная толпа, прям как в фильмах про зомби-апокалипсис. Волна, а назвать по-другому то, что двигалось на нас, у меня язык не поворачивался, даже в фильмах про зомби выглядело пугающе, а в реальности все было намного страшней. Да и в этом потоке мертвых грузно вышагивали более продвинутые особи, которые только добавляли жути. Но первыми до нас добрались серые зомби, которых на себя взял Хира. Первого он обезглавил еще на подходе энергетическим серпом, второму пробил голову, резко удлинив лезвие, ну прям вылитый ичимаругин, а третьего вообще на куски порезал, когда тот подобрался к нему почти вплотную, воспользовавшись тем, что лезвие катаны было удлинено метров на 10. Но Хира быстро вернул его в прежнее состояние и нашинковал зомби мелкими кусочками. После чего он опять удлинил лезвие и тупо срезал первые несколько рядов прущих на нас зомби. Наверное, полсотни положил одним взмахом. Правда, после этого, тяжело дыша, отошел за щит. Да все же надо развиваться равномернее, выносливости и силы, чтобы свободно махать 10-метровой дурой ему явно надо побольше. Остальные тоже столбами не стояли. Робби, Мануэла и Маргарита вытрясли из меня все арты того маньяка и быстро поделили на троих. После чего Робби, Мануэла присоединились к Риме, который вел обстрел волны зомби, выкашивая мелочь. Продвинутых взяли на себя Ганс, который в одну бронированную морду лица с легендарным двуручником наперевес, взял на себя пару красных, а Маргарита с Памелой принялись за белых. Маргарита их тормозила и ставила барьеры так, чтобы тем было очень сложно замахнуться для удара или вообще заживала между двумя барьерами не слишком быстрого бронированного зомби. После чего к делу подключалась Памела, которая уже слишком втянулась или вжилась в медвежью шкуру. То, что она реально отгрызла башку зомбаку, явно об этом свидетельствует. Остальным оставалось только смотреть на все это со стороны. И можно сказать, что страшно было только первые минуты, после ряды зомби изрядно проредили, а после они вообще потеряли свой основной козырь, столкнувшись с волнорезом, ну так я назвал конструкцию из барьеров, которую выстроила Маргарита. Хотя это было скорее лабиринтом, с десятком входов, часть из которых заканчивалась тупиками, часть постепенно сужалась, другие вообще имели пороги и ступеньки, на которых так удобно спотыкаться и создавать кучу малу. В общем, до нашей компании, которая была в танке, так и не добрались зомби в сколько-то опасном количестве. Да, десяток зомби уже за угрозу не считается, дожил. Хотя чего еще ожидать, когда между тобой и зомби пара слоев барьера, который тот будет битый час долбить, чтобы добраться до комиссарского тела, да его к тому времени 10 раз на опыт пустит. До упора, понятное дело, стоять не стали. По отработанной методике с помощью барьеров, перекрывая входы в здания и проходы на верхние этажи, уходили по крышам, убирая после себя мостики. Результаты этой стычки были весьма хорошие, ну по опыту, с лутом еще пока не ясно, его еще собрать надо, а это будем делать, когда зомбаки немного рассосутся. Думаю, заправим Хира зельем на повышение выносливости и дадим сумку, и пусть метнется по-быстрому и соберет лут. Хира, кстати, поднял уровень, и на сей раз распределил очки между силой и выносливостью, а то в этой битве он слишком быстро выдохся и отправился к нам в портер отдыхать, ну и следить, чтобы никакая пакость к нам незаметно не подкралась на скорости 100 км в час. Ганс тоже взял уровень, и, наверное, прошел часть пути к следующему. Вот он вложил 3 очка в выносливость и 2 в силу, что с его способностью дало на выходе прибавку в 4, а если он еще броню активирует, вообще жесть. Памела так вообще 2 уровня взяла, хотя их связка с Маргаритой была очень даже эффективна, так что неудивительно. Пока Ганс одного красного зомби разбирал, Памела при поддержке Маргариты троих успевала загрызть. Очки она раскидала примерно равномерно между силой, скорость, выносливость и живучестью. Реми и Робби тоже взяли по уровню, и если первый быстро и без особых сомнений раскидал очки поровну между скоростью и духом, то вот Робби опять маялся. Если у меня пробудился внутренний хомяк, то вот у Робби явно жаба, которая его не переставая душила. Ему бы по-хорошему вложить очки в дух и скорость, чтобы нормально пользоваться своим новым оружием, но у него, во-первых, не было ни одной способности, да и к магическим он не стильно то и тяготел. Во-вторых, у него кольцо, если снимать не будет, по факту является множителем на силу, как у Ганса, но не зная, какую способность сможет взять, он не торопится распределять очки. Сейчас свои недостатки он нивелировал за счет браслетов, кольца на дух и двух колец накопителей, которые зарядил Хира, с его скоростью восстановления резерва это дело на пару часов. Вот только постоянно их носить опасно, вдруг нас спалят, а каждый раз бежать ко мне и надевать все это добро во время каждой заварушки не очень-то и практично, да и может довести до беды. О чем ему высказали Ганс с Синтией, Робби обещал, что как только возьмет способность, тут же все распределит. А вот остальным уровень поднять не удалось, и если со мной Томом, Клэр и Синтией все понятно, мы в сторонке стояли и вообще особого участия в истреблении не принимали, то вот Мануэла и Маргарита просто не добили немного. И если последняя сделала это из-за того, что помогала Памеле, удерживая продвинутых, то вот Мануэла просто слишком быстро и неэффективно израсходовала свой резерв. Поначалу она, как и Реми, отстреливала мелочь, но, видимо, очень хотела быстрее поднять уровень до 10-го, чтобы получить трофейный океан маны 3-го уровня, а потому переключилась на продвинутых зомби. В результате резерв пусть, зомби бывшего на последнем издыхании добил Ганс, и опыт за этого здоровяка помахал Мануэле ручкой, отправился к Вольфу. Разбор лута, за которым реально смотался Хира, принес нам аж 3 карты способностей. Рывок ранга особенный и огненная стрела того же ранга, и оборотень, модель, тушканчик, необычного ранга. Синтия полчаса уговаривала Робби взять себе последнюю, ей очень хотелось узнать, будет ли тушканчик стандартного размера или в человеческий рост. К всеобщему сожалению, уговорить Робби у Синтии не получилось, но зато поржали в процессе знатно. Остальные 2 способности не особо приглянулись, разве что Хира к рывку присматривался. Ну да, его специализация – кратковременное ускорение в 1,5 раза, что в исполнении Хира будет просто жуть как быстро. Остальной лут из приметного выдал только пару свитков, один с огненным валом, а второй цепная молния, был еще свиток ремонта, который опять же отправился к Хира, так как на нем даже системная обувь горела. Из экипировки была пара вещей необычного ранга без особых свойств, но Реми кожаной стильной курткой с металлическими вставками был доволен, как и упрощенной версией моего пояса. Там тоже было 6 кармашков, но не было барсетки и защиты, ну и вложить можно было только по одному пузырьку, так как расширением и не пахло, зато пузырьки не бились, ну если только не засадить чем-то тяжелым прямо по кармашку. Мне же из приметного достался кинжал. Бля, да мы эти кинжалы скоро солить будем. У каждого уже есть кинжал, скоро по второму будет. К данжу мы прибыли только через 4 дня. Ну да, целых 4 дня прошло, хотя по-хорошему тут неспешным шагом часов 5 топать, но это в условиях мирного времени, а не когда по улицам толпы зомби рассекают, в подворотнях, подвалах мутанты притаились, и мне как-то страшно даже представлять, чего могло зародиться в местной канализации, да и небо ни разу не безопасно теперь, да и мы всего лишь люди, а не роботы какие, после того побоища мы сутки тупо отдыхали, дурацкими шутками и прочей фигней сбрасывая стресс, а после того нарвались в здании, в котором решили остановиться на отдых и перекус, на мутанта-паука. Эта хрень была раза в 2 больше человека, имела охренеть какой крепкий покров, да еще и паутиной своей все заволок. Из-за этой самой паутины Хира, который ломанулся вперед, желая зарубить гада, прилип на одном участке и навернулся и прилип к полу окончательно. И если бы не серия воздушных таранов и огненных копий, то получил бы еще и укус, после которого не факт, чтобы выжил. Вот только атака Реми и Мануэлы не осталась безнаказанной. Паук извернулся и реально выстрелил паутиной из брюшка, которая приняла вид сети, и накрыла обоих, а после он рванул к ним, но был встречен ударом двуручника от Ганса. Вот только на рану паук наплевал, и на Ганса собственно тоже наплевал не то ядом, не то кислотой, не то всем этим вместе взятым. А когда тот отшатнулся и потерялся от боли, выстрелил и в него паутиной. Точку в существовании твари поставил Робби, пальнувший молниеносным выстрелом, когда Маргарите удалось на несколько секунд задержать Верткова, бегающего по всем поверхностям, паука на одном месте барьерами. Робби за такой дали 2 уровень, отчего он малость охренел. Но как выяснилось, паучок-то оказался эпический, да еще и 10 уровня. Лут с него одновременно порадовал и опечалил. С этого монстра выпала карта класса, что даже в первые дни было редкостью, ранг эпический чародей. Как посмотрела Синтия, класс не сильно боевой, скорее поддержка, ну там бафы всякие накладывать может и лечить понемногу с их помощью. Штука, конечно, очень полезная, если будет делать то же самое, что и зелье усиления, то очень даже полезная, а если их эффект будет суммироваться, так вообще жесть. Вот только после бурного обсуждения было решено, что этот класс скорее всего достанется рыжий, ну или целитель. Маны у нее море, а желания переть на зомби с чем-нибудь колюще-режущим наперевес нет, так что лучше будет сидеть в тылу и лечить или бафать. Правда, на этом прибыль с паука не закончилась. Нет, дополнительно никакого лута не выпало, и большого куба не обнаружилось, как это бывает в данжах. Но вот в коконах, коих тут было несколько сотен, добра хватало. Людей, как ни странно, было не так, чтобы и много, а вот матерых зомби и прочих мутантов хватало. Самым приятным было то, что в некоторых коконах были кубы, видимо, такой бонус от системы или особенность самого паука, а так как уровень у жертв был не ниже 5, качество лута обещало быть хорошим. С людей, понятное дело, добра было больше. С вещичками паук не заморачивался и закручивал жертву в кокон вместе с оружием и прочими вещами. Так что разного добра в таких коконах было в приличном количестве. Одних лечебных зелий нагреб несколько сотен. Были и свитки, и оружие, и даже одна карта класса, воин эпического ранга. Вот из-за битвы с паучком и последующим потрошением коконов и отдыхом после всего этого мы и прибыли к данжу через 4 дня. Вышли, постояли, посмотрели, и двинулись дальше. Ну, а что? Мы что, больные на голову в эпическую тридцатку лезть? Нам без малого одного эпического паука 10 уровня чуть не хватило, чтобы на тот свет отправиться, а там все будут эпики, ну и босс, который на пару уровней, а может и больше, будет сильнее рядовых. Так что нафиг. Но не успели мы пройти пару кварталов, как услышали шум работающего двигателя, и через минуту из-за поворота выскочила машина. Сие чудо инженерной мысли было очень похоже на машины из фильмов про постапокалипсис, хотя, у нас тут он и есть. Но ребята реально основательно подошли к защите собственных тушек, даже защиту от атак с воздуха предусмотрели, видать, тоже голуби достали. На крыше было оборудовано место для стрелка, ну и пулемет оттуда торчал. Сие чудо, сделав разворот, затормозив буквально в метре от барьера, перегородило нам дорогу, а из люка в оборудованное пулеметное гнездо высунулся небритый мужик и навел ствол на нас. Из окон тоже высунулись стволы. Но шокировало местных жителей из нашей группы заявление водителя, который тут же начал орать так, что на его крик зомби с половины города могли сбежаться. Именем президента Объединенных Штатов Северной Америки приказываю сложить оружие и проследовать за ними. Да, оперативно, всего ничего прошло со дня конца света, а Штаты не только развалиться успели, но и объединиться, да еще и форму правления сменить. Так что шок у местных понятен. Водила же тем временем продолжил: иначе мы будем вынуждены. В этот момент Хиро, проведя манипуляции со своим мечом, использовал какое-то хитрое движение, выполненное на всей доступной ему скорости, с учетом, что я толком ни хрена заметить не мог, когда у него скорость была вполне себе в пределах сил человеческих, то сейчас даже не старался, и походу эти ребята тоже ничего не поняли. Им стал виден только результат: упавшие на асфальт разрубленные напополам пушки и часть клетки с крыши их автомобиля. И что же вы будете вынуждены сделать? Голос Синтии не предвкушал ничего хорошего, а на зажженный светляк эти ребята отреагировали еще более бурно, побледнев так, что казалось, их сейчас удар хватит. Будем вынуждены уехать обратно. С просящими нотками в голосе выдал тот же мужик. Возможно, и даже одним куском, конечно же, если ответите на все наши вопросы. А сейчас живо из машины и без глупостей, Мне неохота потом сшивать вас из кусков и получать сведения уже другими методами. Да-да, сейчас. Медленно с поднятыми руками все пятеро вылезли из машины, не спуская с Синти из отравленного взгляда. И чего они ее так испугались? Хотя если задуматься, то Синтия смотрится на общем фоне весьма чужеродно. А все дело в навыке, что дали ей легендарные трусы. Она всегда чиста и свежа, как будто только из салона красоты, где над ней несколько часов поработал стилист. Мы пускай и мылись, хотя скорее обтирались, да и одежду иногда меняли. У меня запас есть, но он не резиновый, а в нынешних условиях запачкаться дело пары минут. Плюс то, что случилось с их оружием, они, похоже, не поняли, что это сделал Хиро и приписали это деяние Синтии, еще шарик света, и ее слова о сшивании и получении данных другим способом. Похоже, они тупо каждое из этого посчитали за способность и путем несложных математических вычислений пришли к выводу, что у нее как минимум 15-й уровень. Итак, я вас внимательно слушаю. Синтия одарила мужиков доброй и светлой улыбкой, от которой те побледнели еще больше. Хотя, наверное, тут дело не в ее улыбке, а в толпе зомби, которые приперлись на созданный этими людьми шум. Разберетесь. Да. Отвесив поклон Хиро, и метнулся к зомби. С учетом того, что их было всего десятка два и только один продвинутый красный, то он и сам быстро управится, конечно же страховать его будут. Мужики же посмотрели, с какой скоростью Хиро превращал зомби в мешки с опытом, побледнели еще больше, хотя казалось, что дальше просто некуда. История оказалась очень интересной и познавательной. В той части города, куда рухнул самолет, обнаружилась очень большая безопасная зона, которая охватила большой парк и прилегающие территории. Но обнаружилось это не сразу. Главное, по отработанным и вбитым в подкорку инструкциям к месту крушения, несмотря на начавшийся конец света, выехали пожарные, полицейские, десяток бригад скорой помощи, да и там неподалеку оказалась база спецназа или спецподразделения, короче, ребят с крутыми пушками и даже бронетехникой. Но главное, там оказался очень ушлый сенатор Тейлор Берч, который умудрился взять контроль в свои руки и организовать людей. С учетом того, что в момент, когда он через рупор вещал о том, что надо отставить панику, сейчас его люди возьмут ситуацию под контроль, была развернута безопасная зона и всех зомби вышвырнула за ее пределы, народ проникся и поверил. Хотя, наверное, будет вернее сказать, уверовал. На данный момент там собралось около 20 тысяч человек, и люди все еще продолжают пребывать. И подохнуть бы им всем с голоду, но сенатор или кто-то из его окружения знали местоположение продовольственных складов. Походу, в каждом городе подобные запасы на случай чрезвычайных ситуаций имеются, вот только знают об этом немногие. Так что вопрос с продовольствием на первое время был решен, а после открылось несколько открытых данжей с фактическим мясом. В одно было дохрена животных, похожих на буйволов уровня так третьего, в еще одном ящеры размером с легковушку, и бронированные, но жутко неповоротливые. Третий вообще представлял из себя огромное озеро, в котором водилось разное. Можно было и практически обычную рыбку выловить, а можно было и нечто похожее на большую белую акулу. Причем последняя выпрыгивала из воды и еще какое-то расстояние могла проползти на своих трех парах плавников лап, пасущей за жертвой. Судя по всему, нашлись не только склады с провизией и всякой мелочевкой, но и с оружием, так как усилиями полицейских и спецподразделения была организована эвакуация выживших гражданских. В первую очередь, конечно же, занялись своими семьями, ну и всех, кто по пути попадался, тоже брали. Обладатели способностей там тоже были, вот только поначалу их было немного, сущие единицы, ведь защитная зона была развернута в первые часы. Но с каждым днем их становилось больше, а сами они сильнее. Все же мутантам и живности из открытых данжей было глубоко плевать на барьер безопасной зоны, так что появились обладатели сильных способностей в самой безопасной зоне, да и извне пришли. Но все же они сидели тихо, власть в лице сенатора Тейлора Берча имела поддержку хорошо вооруженных и обученных людей, но несмотря на это потихоньку сбивались в банды, которые обзаводились своей территорией. И вот неделю назад ситуация с пользователями способностей достигла накала, когда те начали позволять себе много лишнего и покушаться на святое. Власть сенатора Тейлор Берч, который вообще объявил о том, что он теперь президент Объединенных Штатов Северной Америки, и тут теперь новая столица, и вылилось бы все это в бойню, Но сенатор оказался не пальцем деланным и на этих самых пальцах объяснил собравшимся лидерам десятка самых крупных банд, что, дескать, у постамента, который обнесли стеной и вообще никого ближе, чем на 200 метров к нему не подпускают, дежурят его люди, которые по его команде или в случае попытки захвата власти и вообще всяких проблем, угрожающих здоровью сенатора, безопасную зону уничтожат. Для наглядности им было показано видео, на котором разрушили маленькую безопасную зону, что была базой бандитов. Все, конечно, удивились, откуда у этого типа такая информация, все же такие сведения не для широких масс. Но выяснилось, что он подчиненным главаря одной из крупнейших банд и сопровождал его на те самые переговоры. Почему взяли его? Так было условие, чтобы если берешь, кого это не был обладатель способностей, а он, когда эту информацию донесли до главаря, просто первый попался тому на глаза. Как результат, стороны пришли к консенсусу. Сенатор, хотя теперь уже президент, и лорд Берч остается на своем посту и при власти, каждая банда чуть ли не официально получает кусок территории, на которой устанавливает свои правила, но без перегибов, и чтобы они прямо не противоречили законам, которые настрочил президент. Наш информатор, с чьего рассказа охренели его коллеги, в данный момент сменил работодателя по причине безвременной кончины прошлого и сейчас пашет на самого президента, ну точнее в низкой должности в образовавшейся структуре. Конечно же, Синтию заинтересовал расклад сил в этой безопасной зоне. Тут информатор также показал свою отличную осведомленность, выдав уровни, способности и классы всех главарей. Хотя с учетом того, его начали перебивать товарищи, это была ни разу не секретная информация. Скорее даже наоборот, главари старались выпятить свою силу, так чтобы каждая собака знала, насколько они круты. Мы теперь тоже знаем, и радости это ни разу не вызывает. Уровни у главарей от 11 до 13. Сейчас их 10, территория поделена на 11 частей, центр, самый большой кусок, под контролем президента, а вот оставшийся бублик поделен на равные 10 кусков. Самый сильный главарь, погонял и Феникс, настоящее имя неизвестно, ранг необычный, до проверки утверждал, что эпически проверившего его оценкой парня, спалил. Сам пришлый, он как раз и уработал бывшего шефа нашего информатора и взял под контроль его территорию и то, что осталось от банды, возраст примерно 25-30 лет, особые приметы, красит волосы в красный и сжигает живьем всех, кто посмеет носить шевелюру такого же цвета. Способности у него 3, первая и основная — Феникс, ранг неизвестен, но скорее всего мифический, позволяет ему после смерти возродиться полностью здоровым и с полным резервом маны. Хорошо сочетается со второй способностью регенерации и классом маг огня, что позволяет ему регенерировать любые повреждения, пока есть мана. Третья — множитель на дух, но на порядок круче тех, что у нас, разовая прибавка к духу 10 очков, и при вложении очка в дух на выходе получаешь 4 единицы духа. Так высоко он смог подняться из-за того, что зачистил несколько данжей. Поговаривают, что в последнем он чуть окончательно не сдох и после этого уже не проявляет желания к их прохождению. Второй по силе Колос, настоящее имя неизвестно, ранг необычный местный, особые приметы, всегда ходит с голым торсом. Способности. Стальная кожа, как и следует из названия, делает кожу стальной, прям как у того мутанта. Вторая, импульсный удар, название говорит само за себя. И третья, удвоенная сила, тут ничего общего с характеристикой, просто удваивает силу удара, в сочетании с остальными выходит, и личной силой, Колос бодибилдер, получается убойная штука.